Глава 61. В серьезной и портальной опасности. Прежде я никогда не бывала в портале. Они были заблокированы на острове всю мою жизнь, так что я не знаю, как должна чувствовать себя, находясь в нем. Но это чертовски странное ощущение. Как будто все мое тело растягивается, как одна из этих резиновых игрушек гофротрубок. Как будто с каждой секундой я становлюсь длиннее, уже, более плоской. А затем внезапно все это заканчивается. Растягивание прекращается, я снова принимаю свою обычную форму, и возвращение в норму происходит в мгновение ока. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь адаптироваться к тому, что я снова стала чувствовать себя нормально. Но тут вижу, что я зря старалась, потому что внезапно стены портала начинают смыкаться вокруг меня. Я раскидываю руки, чтобы попытаться остановить их, но они продолжают давить, давить и давить на меня, пока я не начинаю чувствовать, как уменьшаюсь, сжимаюсь, становлюсь ниже ростом и более плоской. Сперва я беспокоюсь только чуть-чуть, поскольку ожидаю, что все это придет в норму, как и в первый раз. Но этого не происходит. Портал продолжает сжиматься дюйм за дюймом, пока мне не начинает казаться, что на моей груди оказался тяжелый рояль. Я знаю, что кроме меня в этом портале находится еще множество людей. Мне слышно, как они ударяются о его странные упругие стены. Некоторые даже кричат, хотя я не понимаю, откуда они берут кислород для того, чтобы кричать. Это нормально или нет? И если нормально, то кто же может захотеть путешествовать таким образом? Я знаю, этот способ считается более быстрым и безопасным, чем путешествие на судне, но в эту минуту я бы скорее предпочла рискнуть иметь дело с бушующими волнами Мексиканского залива. Но я не могу поднять даже голову, чтобы оглядеться по сторонам и попытаться увидеть остальных. Мне остается только лежать и стараться не впасть в панику, пока портал делает все, чтобы раздавить меня насмерть. Внезапно то, что давит на мою грудь, становится еще тяжелее, и дышать становится не просто трудно, а вообще невозможно. Во мне берет верх инстинкт, и я начинаю безуспешно хватать ртом воздух. Но все у меня болит, и все расплывается, пока где-то вдалеке не остается только несколько маленьких светящихся точек. Все расплывается еще сильнее. В моей голове воцаряется тьма, и я начинаю куда-то уплывать. Уплывать. Затем ощущение сдавливания вдруг прекращается. И я лечу вниз. Инстинкт заставляет меня опять раскинуть руки, глотая и глотая ртом воздух, чтобы наполнить им мои легкие. Ощущение тумана уходит, я прихожу в себя, и тут раздается ужасный звук, как будто что-то рвется. Внезапно крики вокруг меня становятся еще истошнее, еще отчаяннее. В них звучит ужас. И я снова лечу вниз. Но на этот раз не сквозь пустоту, а сквозь неистовые ветры, дождь и вспышки молний прямо в яростно бушующий океан. Я ударяюсь о воду и погружаюсь в нее все ниже, ниже, ниже. Мгновение я гадаю, не есть ли это просто часть портала, часть волшебства. Но тут мимо меня проплывает большая рыба, очень большая. И меня осеняет. Нет, я больше не в портале. Я нахожусь в грёбаном Мексиканском заливе. Ночью. В ураган. Вместе с акулами. И я быстро погружаюсь все ниже и ниже. Во всем, что мне доводилось читать о том, что надо делать, если ты оказалась под водой в океане, говорилось, что надо найти свет и плыть вверх, к нему. Но там, где я нахожусь, нет света, а есть только непроглядная темнота, окружающая меня со всех сторон. Я говорю себе, что чудовища, с которыми мне в последнее время приходилось иметь дело в школе Колдор, были намного-намного страшнее, чем все, что водится в океане. Что ж, это, конечно, замечательно, но тут что-то задевает мою ногу в воде, и я впадаю в панику. Я начинаю молотить руками и ногами. Самое худшее, что я могу сделать. Но меня коктит страх, и я могу думать только об одном. Надо выбираться отсюда, и скорей, скорей! Я нахожусь в воде уже по меньшей мере минуту, а может быть и дольше. И мои легкие горят. И я делаю то, что, возможно, и неправильно, но что, кажется, мне даст мне единственный шанс спастись. Я где-то читала, что пока в твоих легких остается воздух, твое тело будет оставаться на плаву. Поэтому я переворачиваюсь на живот, по крайней мере, я так думаю. А затем заставляю себя расслабить все мышцы, какие только могу. Это занимает несколько ужасных, напряженных, отчаянно важных секунд. Но затем я выныриваю на поверхность и делаю глубокий вдох, глотнув почти столько же соленой воды, сколько и воздуха, прежде чем меня опять затягивает под воду. После чего я начинаю плыть. Понятия не имею, плыву я к острову или нет. Во мне снова начинает зарождаться паника, но я подавляю ее. Через несколько секунд характер воды меняется. Почему-то она становится еще более бурной, и двигаться в ней становится еще трудней. Я воспринимаю это как знак того, что я снова приближаюсь к поверхности. Тем более, что то, что находится сверху, кажется мне немного светлее. Как будто я, возможно, приближаюсь к берегу. Моя голова снова оказывается на поверхности воды, и на этот раз, пытаясь сделать еще один глубокий вдох, я прижимаю руку ко рту в качестве импровизированного фильтра. Это, в общем-то, срабатывает. И я ухитряюсь глотнуть больше кислорода, чем воды. Я проделываю это еще пару раз, прежде чем чувствую в себе силы оглядеться и попытаться понять, где я нахожусь. Если мне повезет, я окажусь недалеко от острова и смогу доплыть до берега. Есть какая-то ирония в том, что теперь, когда я наконец оказалась вне этого острова, мне так хочется снова добраться до него. Но, думаю, сейчас мне сгодится любой остров, любая суша. Я начну беспокоиться о том, чтобы убраться с него снова, если смогу пережить следующие 10 минут. Но когда тебя бросает волнами в штормовом океане, это отнюдь не лучший наблюдательный пункт, и я не могу разглядеть остров. Я не могу увидеть ничего, кроме следующей волны, готовящейся обрушиться на меня. А затем еще одной, и еще, и еще. Каждая волна забирает у меня все больше энергии, и каждое усилие, которое я делаю, чтобы остаться на поверхности, изматывает меня все сильнее и сильнее. Но я ухитряюсь все же не погружаться в глубину снова. Не имея понятия, куда я двигаюсь, зная только, что мне необходимо что-то делать, я ожидаю, когда в меня ударит следующая волна. Волны движутся к берегу. Во всяком случае, я так думаю. Не то чтобы у меня был в этом вопросе богатый опыт, хотя я и выросла на острове, но, быть может, если я буду плыть с волнами, а не бороться с ними, это приблизит меня к острову. Приблизит к безопасности. Ветер стал еще сильнее, и океан бушует еще неистовее, так что вскоре накатывает еще одна волна, и у меня появляется возможность проверить мою сырую теорию. Я вижу, как она растет, вижу, как она становится выше и выше. И я делаю глубокий вдох и говорю себе, что когда она покатится надо мной, мне не надо будет бороться с ней. Мне надо будет расслабиться и просто позволить ей нести меня. Это самая трудная, тяжелая вещь, которую я когда-либо делала. Тяжелее, чем потерять Джуда. Тяжелее даже, чем потерять Каролину, которую сначала отправили в тюрьму, а затем убили. Это определенно тяжелее, чем согласиться с тем, что я могу здесь умереть, так и не увидев того, что находится за пределами этого острова. Но, думаю, я всегда это знала. Вот почему я борюсь за контроль, сколько себя помню. За контроль над своим выбором, над своим телом, над своей магической силой. Контроль над всем в этом мирке, созданном для того, чтобы при любой возможности отбирать у меня этот контроль. Я проиграла больше битв, чем выиграла. Намного больше. Но как скверно ни обстояло бы дело, я никогда не переставала бороться. Никогда не оставляла попытки цепляться хоть за какой-то контроль над моей жизнью. И что же? Неужели теперь мне придется отказаться от борьбы? Согласиться отдаться на волю этого шторма, этой волны, этого безбрежного бушующего океана, которому плевать на мою жизнь, на мои желания? Это самое трудное из всего, что мне когда-либо приходилось делать. Но я знаю, что если я этого не сделаю, мне все равно придет конец. Потому что я уже потеряла любую возможность контролировать хоть что-то, что имеет значение. Осталось только принять это и смотреть, что из этого выйдет. Теперь волна так высока, что я даже не вижу ее гребня. Меня терзает страх, но я не обращаю на него внимания. А затем, когда волна наконец обрушивается на меня, я перестаю бороться. Делаю глубокий вдох и отдаюсь, покоряюсь тому, что будет дальше.